Глава десятая. Совсем иначе поступил Кок со Шхуном и здесь. Он завязал в платок свою скрипку и явился к поезду Констанции. За жалованием он не гнался. Ему было все равно, где не спать, но он должен во что бы то ни стало сопровождать Гарвия. Такое указание получил он свыше. Его пробовали уговорить, но убедить негра, алабамского уроженца, не так легко. Наконец доложили чайно. Миллионер расхохотался и решил, что добровольный телохранитель лучше наемного. А потому пусть себе негр остается при Гарви, хотя имя-то у него странное — Макдональд, и ругается он по-гаэльски. Поезд должен отправиться сначала в Бостон, потом на запад. Если негр не раздумает, пусть едет с ними. Последний отпрыск миллионеров Чейн о чем-то соображал. Глостер — новый город в новой стране. Он решил осмотреть его. Здесь наживают деньги на пристани, на транспортных судах. Почти все рыбаки, приехавшие из Глостера, завтракают в гостинице Новой Англии. Здесь он слышал разговоры о статистике, зашедших в гавань пароходов, торговых оборотах, солении рыбы, грузах, страховании, заработной плате, барышах и тому подобном. Он толковал с судовладельцами, со шкиперами, которые большей частью были шведы и португальцы. Советовался он и с диско, толкался по складам якорных цепей джонок, задавал всем такие вопросы, что все невольно спрашивали, для чего ему все это понадобилось. Он отправился также в общество взаимного страхования и попросил, чтобы ему объяснили смысл тех таинственных заметок мелом на черной доске, которая вывешивается каждый день, и узнал о существовании в городе общества вдов-рыбаков и общества вспомоществования сиротам. Секретари этих обществ самым беззастенчивым образом посягали на карман Чейна отца, но он направил их к миссис Чейна. Благотворить было ее дело. Миссис Чейна отдыхала в гостинице близ Истерпойнта. Местные порядки немало удивляли избалованную леди. Скатерти на столах были белые, с красными шашками. Постояльцы, казалось, были давно между собой знакомы и часто шумели до полуночи. На второй день миссис Чейн вынула из ушей бриллиантовые серьги, когда сошла к завтраку за табльдотом. «Ужасно странные здесь люди», — сказала она мужу. «Такие простые». «Это не простота, мамочка». «Но почему женщины здесь так просто одеты? Ни у одной нет платья, которое стоило бы $100». «Знаю, милая, должно быть, у них на Востоке уж такая мода. Ну, как ты себя чувствуешь?» «Я редко вижу Гарвия. Он всегда с тобою, но я теперь уж не такая нервная, как была. С тех пор, как умер Вилли, я тоже никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Раньше я как-то не понимал, что у меня есть сын. Теперь я вижу, что Гарви уж не мальчик. Он сразу возмужал. Не принести ли тебе чего-нибудь, дорогая? Подушку под голову? Хорошо, хорошо. А мы пойдем опять пошатаемся по пристани». Гарви ходил всюду за отцом, как тень. Они бродили вдвоем. Иногда Чейн и отец опирался рукой на плечо сына. Гарви впервые заметил характерную черту отца. Он умел проникнуть как-то в душу людей. «Как это тебе удается выпытывать от них все, не открывая в то же время своих планов?» — спросил сын. «Мне приходилось видеть на моем веку немало людей, Гарви. Но я и привык распознавать их. У меня есть опыт». Они сели на перила набережной. «Когда потолкаешь среди людей, они начинают считать тебя за ровню. Вроде того, как они обращаются со мной на пристани Вувермана. Я теперь такой же рыбак, как все они. Диско всем сказал, что я хорошо заслужил свой заработок». Гарви вытянул руки и потер их. «Опять стали мягкие», — сказал он. «Пусть они останутся такими же еще несколько лет, пока ты заканчиваешь свое образование. Потом ты можешь опять сделать их жесткими работой». «Да, пожалуй. — ответил Гарви, но не особенно веселым тоном. — Успокойся, Гарви. Опять можешь спрятаться под крылышком мамаши. Она опять будет беспокоиться о твоих нервах, о твоем здоровье. — Разве я когда-нибудь делал это? — спросил Гарви. Отец повернулся к нему всем корпусом. — Ты так же хорошо знаешь, что я могу добиться от тебя чего-нибудь в том случае, если ты будешь со мною заодно. С тобой одним я справиться могу, но если мне придется бороться с вами обоими, с тобой и с матерью, я пасую. — Ты меня считаешь повесой, отец? — Я сам отчасти виноват в этом. Ну уж, если желаешь слышать правду, ты действительно был повесой, не правда ли? Диско думает. Скажи, сколько могло стоить и будет стоить еще все мое образование? — Никогда не подсчитывал, — улыбнулся Чейна. — Но я думаю, около 50 000 долларов. Может быть, все 60 наберется. Молодое поколение стоит дорого. Гарви свистнул, но в душе он, пожалуй, все-таки был скорее рад, чем огорчен, узнав, как дорого стоило его воспитание. — И все это мертвый капитал? — спросил он. — Надеюсь, он будет приносить проценты. — Положим даже, что 30 000 я заслужил, но все же остается еще 30. Все же это большая потеря. Гарви глубокомысленно покачал головой. Чейн так расхохотался, что чуть не свалился в воду. Диско получил куда больше выгоды от Дэна, который начал работать с 10 лет. А Дэн еще полгода ходит в школу. А тебе завидно? Нет, я никому не завидую. Я только довольно плохого о себе мнения, вот и все. Чейн вынул из кармана сигару, откусил кончик ее и закурил. Отец и сын были очень похожи друг на друга, только у Чейна была борода. Нос Гарви был такой же орлиный, как у отца, те же темные глаза и узкое овальное лицо. — С этих пор, — сказал Чейн, — до совершеннолетия я буду тратить на тебя от 6 000 до 8 000 в год. Со времени совершеннолетия ты получишь от меня 1040 или 1050, кроме того, что даст еще мать. Твоим услугам будет также лакей, яхта, на которой, если угодно, можешь играть в карты с собственной командой. — Как Лори Тек вставил Гарри? — Да, или как братья Девитре, или сын старого Маккреда. В Калифорнии много наберется таких. А вот для примера яхта, о какой мы говорим. Окрашенная в черный цвет новая паровая яхточка с каютой из красного дерева, с никелевым нактоузом, с полосатым тентом, пришла на всех парах в гавань. На корме ее развивался флаг одного из нью-йоркских яхт-клубов. Два молодых человека в каких-то фантастических костюмах, которые, очевидно, должны были сойти за морские, играли в карты. Около них сидели две дамы с цветными зонтиками и громко смеялись. «Не хотел бы я на такой яхте очутиться на море во время шторма», — сказал Гарви, критически разглядывая яхту-игрушку в то время, когда она причаливала. «Я могу подарить тебе такую яхту, даже вдвое дороже этой, Гарви. Хочешь?» — спросил отец. Гарви не отвечал. Он продолжал смотреть на молодых людей. «Если бы я не умел бросить как следует конца, — сказал он, — лучше бы я остался себе на берегу, а не совался даже в моряки. Остался бы на берегу? Да, и держался бы за маменькину юбку». Глаза Гарви презрительно сверкнули. «В этом отношении я с тобой согласен. Положи мне 10 долларов в месяц жалования, — сказал Гарви. Ни цента больше пока не заслужишь. Я готов лучше кухню мести, только бы зарабатывать что-нибудь сейчас же, чем... Я это понимаю. Ну, кухню-то мести может кто-нибудь другой. В молодости я сам сделал ошибку, взявшись слишком рано за дело. Эта ошибка принесла 30 миллионов долларов, не правда ли? Кое-что я нажил, кое-что и потерял. Я расскажу тебе все». Чейн начал рассказывать сыну историю своей жизни. Он пощипывал бороду, с улыбкой смотрел в спокойную водную гладь и говорил монотонным голосом без жестов оживления. А между тем эту историю охотно напечатал бы за деньги не один руководящий орган. 40-летний обзор жизни этого человека был в то же время очерком жизни Нового Запада. Не имея родителей, Чейн еще мальчиком начал полную случайности жизнь в Техасе. Новые города вырастали тогда в какой-нибудь месяц, иные исчезали бесследно в несколько месяцев междоусобных распрях. Взглянув на некоторые из современных благоустроенных городов, трудно даже предположить, что когда-то они были свидетелями диких акрополитных сцен. В то время было проложено 3 железные дороги. Чейн рассказывал о людях разных национальностей, которые вырубали леса, проводили железные дороги, работали на приисках и других предприятиях. Он говорил о колоссальных богатствах, достававшихся случайно в один день. Сам Чейн, живший в это лихорадочное время деятельности, пережил все превратности судьбы. То он был богат, то нищ, то ехал верхом в неведомой стране, но чаще брел пешком, всегда, однако, неизменно вперед, в погоне за счастьем. Он пробовал содержать гостиницу, был журналистом, механиком, барабанщиком, агентом страхового общества, политическим деятелем, торговцем рома, собственником приисков, спекулянтом, погонщиком стад, просто босиком. Иногда под ударами судьбы он чувствовал себя утомленным до полусмерти, а потом снова успокаивался и, воспрянув духом, выплывал на жизненном море. Жизнь Гарвия Чейна была в тесной связи с историей культурного развития его родины. В самые тяжелые минуты вера никогда не покидала его. Ни на минуту он не терял также мужества и присутствия духа. Чейн рассказывал плавно и спокойно. Память не изменяла ему. Он помнил все, прожитое в мельчайших подробностях. Ему приходилось платить добром за зло своим врагам, прощать их, уговаривать, упрашивать городские правления, товарищества и синдикаты для их же блага. Отовсюду он уходил, оставляя за собою выстроенные и проложенные им железные дороги, которыми могло пользоваться человечество. Гарви слушал, не переводя дыхание, немного наклонив голову на бок. Он пристально смотрел в лицо отца. Красноватый огонек сигары бросал в сумерках отсвет на густые брови и впалые щеки говорившего. Гарвию невольно пришло в голову, что перед ним локомотив, стремительно несущийся через огромное пространство. Но локомотив живой, мыслящий, говорящий, растрогавший его своими словами до глубины души. Наконец Чейн бросил окурок сигары, и оба остались в темноте. Море тихо лизало прибрежные камни. — Я еще никогда никому не рассказывал этого, — сказал отец. — Это великолепно! — воскликнул Гарви восторженно. — Вот чего я достиг. Теперь скажу, чего мне не удалось получить. Ты, пожалуй, теперь еще не поймешь, как много я потерял в этом отношении. Но дай Бог, чтобы тебе не пришлось дожить до моих лет, не поняв этого. Я знаю людей, я не глуп, но я не могу конкурировать с людьми, получившими образование. Кое-чего я набрался случайно, путем опыта, но я думаю, каждый видит, как поверхностно мои знания. Я никогда не замечал, — возмутился Гарри. Но будешь замечать со временем, когда сам пройдешь курс колледжа. Мне ли самому не сознавать этого? Сколько раз мне приходилось читать выражения глаз говоривших со мной, что они считают меня за разбогатевшего простолюдина. Я могу сокрушить их всех, если захочу, но не могу сравняться с ними. Ты счастливее меня. Ты можешь получить образование, которого мне не хватает. За несколько тысяч долларов в год тебя научат всему, и ты извлечешь из этого миллионную пользу. Ты будешь знать законы, чтобы оберегать свое достояние. Будешь солидарен с сильнейшими коммерсантами рынка, будешь даже сильнее их. Образование дает силу и власть и в политике, и в денежных предприятиях, Гарви. Пробыть 4 года в колледже не очень мне улыбается, отец. Пожалуй, я пожалею, что не удовлетворился яхтой лакеем. Ничего, сын мой, — настаивал Чейна, — ты будешь вознагражден с лихвой за потраченное время и труд. А пока ты учишься, можешь быть спокоен, что дела наши не пошатнутся. Подумай и дай мне завтра ответ. А теперь пойдем скорее, мы опаздываем к ужину. Ни Гарви, ни Чейна не находили, конечно, нужным посвящать в предмет своего делового разговора миссис Чейны. Но миссис Чейны что-то подмечала, чего-то опасалась, начинала ревновать Гарви к отцу. Ее баловень сынок, вертевший ею, как хотел, вернулся к ней серьезным юношей. Он говорил мало, и то больше с отцом. Говорили они все о делах, которых она ничего не смыслила. Если у нее и были подозрения, они усилились еще больше, когда Чейна, поехав в Бостон, привез ей новое кольцо с бриллиантом. — Вы оба что-то скрываете от меня, — сказала она, ласково улыбаясь. — Мы только все толкуем с Гарви, мамочка. — Действительно, ничего особенного не случилось. Гарви по доброй воле заключил контракт. Железные дороги, недвижимая собственность, рудники его — немало не интересовали. Но он питал особенную нежность к недавно приобретенным отцом кораблям. Он обещал пробыть 4 или 5 лет в колледже, но при условии, что отец уступит ему это свое предприятие. Гарви решил уже во время каникул ближе ознакомиться с милым его сердцу делом. Уже и теперь он вникал во все подробности его и пожелал просмотреть все относящиеся к нему документы и книги, хранившиеся в Сан-Франциско. «До выхода из колледжа ты еще можешь 20 раз переменить свои планы», — сказал Чейна. «Но если ты останешься при своих теперешних взглядах и намерениях, то тебе исполнится 23 года, я совсем передам тебе это дело. Хочешь, Гарви?» «Никогда не следует дробить дело, когда оно на полном ходу. Конкуренция не страшна крупным предприятиям, но опасна для мелких. Родственники тем более должны работать вместе, не допуская дележа, таково мнение Диска. Люди в его команде никогда не меняются, оттого и дело у них идет удачно. Кстати, шхуна мы здесь уходит в понедельник в Джордж. Кажется, пора уезжать и нам. Давненько уж я позабросил свои дела. Надо снова приняться за них. Впрочем, я на себя не пеняю. Такие праздники случаются раз в 20 лет. «Перед отъездом надо повидаться с Диско», — заметил Гарви, — «и побывать на празднике, который будет устроен в понедельник. Останемся, пожалуйста, до понедельника». «Что это за праздник? Сегодня в гостинице толковали что-то». Чейна не противился желанию Гарви, он тоже был не прочь отложить отъезд. «Это музыкально-танцевальное утро в пользу вдов и сирот. Обыкновенно читают список утонувших или не подающих о себе слухов, рыбаках, говорят речи, стихотворения. Диско недолюбливает эту благотворительность, потому что секретари благотворительных обществ чуть не дерутся между собой из-за вырученных денег. У Диско на все самостоятельные взгляды». «Мы можем остаться на этот праздник», — согласился Чейна, — «и уехать вечером. Тогда я пойду к Диско и попрошу его отпустить команду на праздник, пока они не снялись с якоря. Я буду вместе с ними». «Конечно, конечно. И ты здесь свой человек». «Настоящий рыбак сотмели!» — закричал ему Гарви, уже направляясь к сходням и оставляя отца наедине с его новыми радужными мыслями о будущем. Диско действительно не жаловал общественных собраний с благотворительной целью. Но Гарви представил ему, как некрасиво будет, если команда шхуны «Мы здесь» не будет присутствовать. Диско тогда поставил свои условия. Он слышал, что какая-то актриса из Филадельфии собирается прочитать песню о шкипере Айрсоне. Лично он не любит актрис, но это к делу не относится. Правда, однако, должна оставаться правдой, и он не потерпит лжи о бедном, ни в чем не повинном шкипере. Гарви лично поехал к знаменитости и долго беседовал с нею, прежде чем ей удалось понять всю бестактность избранного ею номера. Актриса долго смеялась, но согласилась не тревожить памяти Бена Айрсона. Чейна не ожидал ничего нового от этого празднества. Он много видел таких вечеров и у себя на Западе. Было душно и жарко. Отовсюду стекались женщины в легких летних платьях, бостонцы в соломенных шляпах. У входа стоял целый ряд велосипедов. Распорядители суетливо бегали взад и вперед. Начали появляться в собрании рыбаки. Были тут смуглые португальцы, их жены приходили или в кружевной косынке, или совсем с непокрытой головой. Голубоглазые, новошотландцы, уроженцы приморских провинций, французы, итальянцы, шведы, датчане. В толпе было также много женщин в трауре. Они раскланивались друг с другом с каким-то сознанием мрачной гордости. Это был их день, их праздник. Встречались среди публики пастыры разных вероисповеданий, богатые собственники пароходов и шхун, мелкие судовладельцы, рыбаки с отмелей, агенты страховых обществ, капитаны, простые рабочие, вообще представители всего смешанного населения приморского города. Нарядные туалеты приезжих дам оживляли картину. Чейна встретил одного из лиц, служивших по городскому управлению, с которым познакомился несколько дней тому назад. — Как вам нравится наш город, мистер Чейна? — спросил тот. — Пожалуйста, сударыня, здесь можно сидеть где угодно. Я думаю, вы к этому привыкли на Западе. Да, нам и моложе вас. Это, конечно. Мы только что начинали жить в то время, как мы праздновали 250-летнюю годовщину основания города. Наш город старый, мистер Чейна. Знаю, но почему, скажите, у вас нет первоклассной гостиницы? Я им это постоянно говорю, мистер Чейна. Нам нужно... Тяжелая рука опустилась на его плечо. Повернувшись, он увидел перед собой шкипера одного портландского парохода, пришедшего с грузом угля. В вашем городе нестерпимо сухо и душно. Пожалуй, в нем и пахнет чуть-чуть похуже, чем в последний раз, когда я тут был. Скажите, не отвели ли нам где-нибудь комнатку, где бы мы могли спокойно пить и угощаться? — спросил моряк. — Кажется, уж успели угоститься с утра, Корсон. Сядьте вон там у дверей и подождите, я к вам приду потолковать. — А в чем еще толковать? В Микелоне шампанское стоит $18 ящик. Раздавшиеся звуки органа помешали ему продолжать, и он поспешил на свое место. — Это наш новый орган, — с гордостью сказал Чейни чиновник. — Мы заплатили за него $4000. — Сейчас будет петь хор наших сирот, презреваемых. Их учит петь моя жена. — Я сейчас вернусь, мистер Чейн. Позвольте оставить вас на минуточку. Я вижу, меня там ждут. Высокие, чистые детские голоса запели какой-то псалом. Женщины в трауре теснились впереди. Миссис Чейна стала волноваться. Она прежде никогда не думала, что на свете есть столько вдов. Инстинктивно она искала также глазами Гарви. Вот она его нашла. Он стоит между Диско и Дэном, в группе рыбаков со шхуном и здесь. Дядя Сальтерс тоже был с ними. Он вернулся накануне вместе с Пеном из Памлико Саунда. — Что, твои родители еще не уехали? — подозрительно спросил он Гарви. — Чего ты тут все еще колачиваешься, приятель? — Разве он не имеет права быть здесь, как и все мы? — спросил Дэн. — Не в таком костюме, — ворчал Сальтерс. — Замолчи, Сальтерс, — сказал Диско. — Опять-то не в своей тарелке. — Стой, Гарви, где стоял. Не слушай его. Между тем хор кончил петь, и на эстраду вышел какой-то член городского управления. Он приветствовал собрание, сказал попутно несколько слов в честь Глостера, упомянул о его значении как приморского города и перешел к цели. Указал на сумму, которую нужно будет уплатить семьям 117 погибших моряков. В Глостере нет ни мельниц, ни мануфактур. Жители его живут исключительно тем, что заработают на море. Рыбаки, конечно, не приобретают достатка, и потому город должен прийти на помощь вдовам и сиротам погибших в море. В заключение оратор выразил благодарность артистам, согласившимся принять благосклонное участие в празднике. «Терпеть не могу этого попрошайничества», — ворчал Диско. «Хорошего мнения о глостерцах будут все приезжие. Если бы люди были предусмотрительнее и откладывали излишек про черный день, а не тратили бы его на роскошь, было бы лучше», — возразил Сальтерс. «Лишиться всего-всего», — сказал Пен. «Что тогда делать?» Его бессветные и светлые глаза смотрели бессмысленно вдаль. «Я читал раз в какой-то книжке, как одна шхуна пошла ко дну. Спас только один человек, и он сказал мне: молчи», — остановил его Сальтерс. «Лучше было бы, если бы ты поменьше читал и получше работал». Гарви стоял в тесной толпе рыбаков и чувствовал, как по всему его телу пробегает дрожь. День был жаркий, а между тем им было холодно. — Это актриса из Филадельфии? — спросил его Диско Троп с мрачным видом, указывая на эстраду. — Ты поговорил с ней, Гарви, насчет Айрсона? Но артистка продекламировала не про Айрсона, а стихотворение про рыболовные суда, которых буря застала ночью в виду Бриксамской гавани. Женщины разложили на берегу костер, который должен был служить маяком. Костер этот они бросают все, что попадет под руку. Бабушки на одеяло и люльку малютки, как говорилось в песне. «Расточительные были женщины», — засмеялся Дэн. «А гавань плохо освещалась, Дэнни», — отвечал долговязый Джек. «Делай это! Они не знали, зажигают ли они костер в честь возвращения моряков или погребальный факел», — пела артистка. И голос ее проникал в душу, и сердца слушателей замирали от волнения, когда она рассказывала, как море выбросило на берег промокших до костей, выбившихся из сил живых рыбаков и труп утонувших. Тела утонувших разглядывали при свете огней и спрашивали при этом: «Дитя, это ли твой отец? Или женщина, не твой ли это муж?» Когда артистка кончила, ей мало аплодировали. Женщины вытирали платком слезы, а мужчины смущенно смотрели в потолок, стараясь скрыть свое волнение. Сказал Сальтерс. «Чтобы послушать это в театре, пришлось бы заплатить доллар, а то и два. Многие позволяют себе это, но, по-моему, это пустая трата денег». «Какими судьбами очутился здесь капитан Барт Эдвардс?» «Он поэт и тоже должен прочесть что-нибудь», — заметил кто-то сзади. Капитан Эдвардс уже 5 лет добивался разрешения прочесть свое стихотворение на Глостерском празднике. Наконец, комитет по устройству утра дал ему согласие. Выйдя на эстраду в своем лучшем праздничном платье, старик сразу завоевал симпатии всего собрания. Стихи его были грубо сколочены и длинны. В них описывалась гибель шхуны Джон Гаскин в 1867 году. Но все слушали со вниманием, и когда он кончил, громко приветствовали автора. Один бостонский репортер поспешил взять интервью у поэта и просил у него копию его стихотворения. «Самолюбие капитана Барта Эдвардса, бывшего когда-то китоловом, рыбаком и ставшего теперь на 73-м году от роду поэтом, было удовлетворено». «Очень трогательные стихи», — сказал голос из толпы. «Наш Дэн сумел бы написать не хуже», — возразил Сальтерс. «Он достаточно учен для этого». «Это не к добру. Должно быть, дядя Сальтерс перед смертью стал хвалить меня», — засмеялся Дэн. «Что с тобой, Гарви? Тебе дурно? Ты весь позеленел?» «Сам не знаю, что со мной», — отвечал Гарви. «Я весь дрожу, и мне не по себе». «Подождем, когда кончит читать, и выйдем. Нам тоже нельзя прозевать прилив». Вдовы рыбаков сидели между тем точно каменные. Они знали, что теперь последует. Приезжие на лето на морской берег барышни щебетали между собою, восторгались стихотворением капитана Эдвардса и с удивлением оглянулись, заметив, наконец, что в зале водворилось гробовое молчание. Рыбаки протискались вперед, когда тот самый чиновник, который разговаривал с Чейни, вышел на подмостки и стал читать список имен погибших в течение года моряков. Голос его отчетливо раздавался в тишине. 9 сентября пропала без вести со всей командой шхуна Лори Андерсон. Экипаж ее составляли Рубен Питман, владелец шхуны, 50 лет от роду, холост. Эмиль Хольсен, 18 лет, холост. Оскар Станберг, 25 лет, холост, швед. Карл Станберг, 18 лет, холост. Педро, уроженец Мадейры, холост. Джозеф Уэльш, он же Джозеф Рай, 30 лет, и Сент-Джонса на Ньюфаундленде. Нет, он родом из Аугусти в Мэне, поправил голос из публики. Он шел на шхуне из Сент-Джонса, возразил читавший, отыскивая глазами, кто с ним говорит. Знаю, но родился он в Аугусти, он мне племянником приходится. Чиновник сделал на списке отметку карандашом, чтобы исправить неточность, и продолжал. На той же шхуне погибли Чарли Ричи из Ливерпуля, 33 лет, холост. Альберт Мэй, 27 лет, холост. 27 сентября. Орвин Доллар, 30 лет, женатый, утонул на шлюпке близ Истерпойнта. Этот раз удар был нанесен метко. Вдова Доллара, сидевшая среди публики, зарыдала, закрыв лицо руками. Миссис Чейни, слушавшая чтение, широко раскрыв глаза от удивления, почувствовала приступ удушья. И на помощь поспешила мать Дэна. Между тем чтение шло своим чередом. Перечень кораблекрушений, случившихся в январе и феврале, вызвал в зале все больше и больше слез и волнений. 14 февраля. Возвращавшись домой из Ньюфаундленда, шхуна Гарри Рандольф потерпела аварию. Во время шквала упал с палубы и утонул в море Азамузи. Женат, 32 года. 23 февраля. Шхуна Джильберт Хоп разбита в бурю. Роберт Бивон, 29 лет, женатый, пытался спастись на шлюпке и до сих пор не найден. Жена Бивона была в зале. У нее вырвался нечеловеческий крик. Ее вывели. Мужа не было давно. Она думала и раньше, что с ним могло случиться несчастье, но все же в душе еще жила надежда, что спасшегося на шлюпке мужа, может быть, приняли на какой-нибудь корабль. Теперь она знала, наверное, что его не спасли. Гарви видел, как открылась дверь выхода и как полицейский усадил бедную женщину на извозчика. Полоса света, врывавшаяся в полуоткрытую дверь, исчезла. Дверь затворилась. Гарви снова стал прислушиваться к чтению. 19 апреля. Шхуна Мами Дуглас погибла на отмелях вместе с экипажем. Эдуард Кантон, владелец шхуны, 43 года, женат. Гаукинс, известный также по прозвищу Вильямс, 34 года, женат. Г.В. Клей, негр, 28 лет, женат. Казалось, списку не будет конца. Горло Гарви судорожно сжималось. Он чувствовал почти такие же приступы морской болезни, как в день, когда он упал с парохода. 10 мая со шхуны мы здесь упал в море и утонул Отто Свенсон, 20 лет, холост. Опять в зале раздался раздирающий душу крик. «Напрасно она сюда пришла, напрасно!» — с сожалением говорил долговязый Джек. «Не распускай себя, Гарви!» — прошептал Дэн. Это были последние слова, которые расслышал Гарви. Дальше он ничего не помнил, потому что в глазах у него сначала помутилось, потом завертелись какие-то огненные круги. Диско наклонился к жене и что-то сказал ей. Та сидела, обхватив одной рукой за талию миссис Чейна. Команда шхуны мы здесь двигалась дружно к выходу, поддерживая бледного, как полотно, Гарви. Его усадили на скамейку. Гарви пришел в себя и сконфузился. «Мне совсем хорошо», — сказал он, стараясь встать. «Должно быть, я съел что-нибудь лишнее за завтраком». «Должно быть, это кофе», — поддержал его Чейна, лицо которого словно застыло. «Я думаю, не стоит тебе возвращаться». «Лучше пойдемте на пристань», — предложил Диско. «Тут недалеко, и миссис Чейни будет чувствовать себя несколько лучше на свежем воздухе». Гарви уверял, что он совсем здоров. Они подошли к шхуне мы здесь, стоявшей у пристани Вувермана. Гарвию стало до боли грустно при мысли, что эта шхуна, с которой он сжился, должна уйти. Ему хотелось плакать. Плакала между тем всю дорогу миссис Чейни. Плакала и говорила странные вещи. Миссис Троп уговаривала ее, как ребенка. Рыбаки перешли на шхуну. Гарви отвязал канат от сваи, рыбаки оттолкнулись от пристани. Всем хотелось сказать на прощание много-много, но слова как-то не вязались. Гарви крикнул Дэну, чтобы он позаботился о морских спагах дяди Сальтерса и Акрипенна. Долговязый Джек посоветовал Гарвию не забывать того, чему он научил его. Однако шутки не удавались в присутствии двух плачущих женщин. Да и трудно быть веселым, когда разделяющая уезжающих и провожающих зеленая полоска воды становится все шире. «Подымай клевер и фок, вейль!» — кричал Диско, становясь в руля. «До свидания, Гарви! Я не забуду ни тебя, ни твоих родителей!» Шхуна удалилась уже на такое расстояние, что голоса с нее не доносились. Провожавшие все еще сидели на набережной и смотрели ей вслед. Миссис Чейна продолжала плакать. «Мы обе женщины, голубушка!» — утешал ее миссис Троп. «Зачем так надрываться? Вот я на своем веку видела мало хорошего. Мне тоже приходилось плакать, но уж если я плачу, то не по пустякам». Прошло несколько лет. В совсем другой части Америки, в одной из городских улиц, застроенных прихотливыми домами богачей, шел молодой человек. Он остановился перед кованой железной калиткой. Навстречу ему выехал верхом на тысячном коне другой юноша. — Это ты, Дэм? — вскричал он. — Гарри! — послышалось в ответ. — Как ты поживаешь? Я теперь служу вторым штурманом. А ты кончил, наконец, свой колледж? — Кончаю и скоро займусь делами. Делами пакетботов, конечно, непременно. — Зайди же к нам, — сказал Гарри, спешившись. — Я именно и пришел с этой целью. — А где же наш колдун? Я его не вижу. Бывший кок шхуны мы здесь подошел к Гарвию и принял повод лошади. Он никому не позволял прислуживать Гарвию. Увидев негра, Дэн радостно закричал. — Ну как твое здоровье, кудесник? Негр не ответил на вопрос, но, хлопнув Дэна по плечу, в сотый раз повторил ему свое пророчество. — Помнишь, Дэн Троп, что я тебе говорил еще на шхуне? — Не стану отрицать, что слова твои исполнились, — сказал Дэн. А славная была шхуна. Я многим обязан ей и отцу. Я тоже подтвердил Гарви Чейна.